Ситуация. К какому поведению должен стремиться учитель, устанавливая оптимальные отношения? Поведение учителя желательное, ровное, доброжелательное, помогать ученику, ненавязчиво советовать, радоваться успехам ученика, укреплять отношения, принимать учащихся такими, какие они есть, но стремиться к тому, какими они должны стать. Поведение учителя нежелательное, невыдержанное, скандальное, утрировать недостатки ученика, чтение морали, поучение, навязывание своей заботы, быть недовольным, стремление выяснять отношения с учащимися, ожидать идеального поведения учащихся.